Глава 12. Когда Питер вернулся в камеру, он включил радио и разложил на кровати в ряд три упаковки ирисок. Он искал пачку, которая была чуть короче остальных. У Энни дома был аппарат для термоупаковки. Но для того, чтобы открыть и запечатать обратно пакетик конфет, приходилось отрезать узенькую полоску по краю. Он нашел укороченный пакет, открыл его и высыпал завернутые фантики ириски на одеяло. Всего 32 штуки. Он начал открывать все подряд, проверять и заворачивать обратно. Открыв шестую, он увидел на конфете едва заметную белую полоску, которую искал. У риса Кэтбери была твердая карамельная оболочка и мягкий шоколадный центр. Он ногтем надавил на белую полоску, и ириска раскололась надвое. Шоколада в центре не было, вместо него внутри лежала прозрачная капсула. Он вытащил капсулу и закинул обе половинки карамели в рот. Осторожно вытерев капсулу салфеткой, он увидел внутри туго свернутую бумажку. Он подошел к двери и прислушался. По коридору грохотала почтовая тележка. Она замедлилась и проехала мимо. Питер сел на кровать спиной к двери, открыл капсулу, достал бумажку и развернул. Она была исписана аккуратным почерком его матери. «Питер, этот человек, который называет себя фанат, он настоящая находка. Я попросила у него 10 штук в качестве доказательства, что он не выдумывает это все, и он заплатил. 2 дня назад на мой счет пришли деньги со счета какого-то общества с ограниченной ответственностью. Он назвал это комплиментом, чтобы установить между нами доверие. Я приложила еще одно его письмо. Сама не читала. Не хочу знать, что он делал с этими девочками. И я не хочу, чтобы ты упоминал это при мне. Мне интересны только его планы относительно нас с тобой. Он говорит, что может тебя вытащить. Говорит, у него есть план. Он поможет нам начать новую жизнь где-нибудь далеко. Я разузнаю побольше. Эннет». Питер откинулся на кровати. Они с матерью тайно общались таким образом уже 8 лет, всегда тщательно продумывая, когда и как лучше все это проворачивать. Этот человек связался с Эннет несколько месяцев назад. Он подошел к ней в парке и дал ей понять, что он фанат и хочет пообщаться с Питером. Такое раньше случалось. Через нее люди передавали Питеру подарки или просили, чтобы он расписался на чем-нибудь. Но и не всегда нужно было сначала удостовериться, что сама она при этом не останется в минусе. У фаната же были грандиозные планы и деньги на их осуществление. В камере фоном играло радио, но когда начался выпуск новостей, первые же фразы заставили Питера выпрямиться. В Девоне, на берегу реки, у охотничьих ворот было обнаружено изуродованное тело 16-летней Кейши Смит. Она училась в местной независимой школе Хэтфорд и 12 дней числилась пропавшей без вести. В полиции заявили, что смерть носила насильственный характер. Питер встал и, подойдя к регулятору батареи, достал последнее письмо фаната, от которого ему следовало бы избавиться. Трясущимися руками он развернул бумажку. Он знал, что там написано, просто хотел удостовериться. Да, девушку звали Кейша Смит. И место тоже. Питер обыскал оставшиеся на кровати конфеты и нашел вторую записку. С растущим азартом он прочел ее. Он лег на узкую кровать и представил, будто солнце светит ему в лицо. Он с Эннет сидит у моря, заваривает себе чай и пьет его из нормальной чашки. У них будут новые документы и деньги. Питеру нравилось видеть, как она радуется новой одежде, но он надеялся, что она не сменит духи. Его мать пользовалась одними и теми же духами, сколько он себя помнил. Магриф. Питер вспомнил, как он, будучи маленьким, покачивался на краешке ее кровати, наблюдая, как она собирается развлекать кого-нибудь из многочисленных дядюшек, которые заходили к ним домой. Она брала флакончик с ночного столика и ватной палочкой наносила капли духов на шею и промеж голых грудей. Если он хорошо себя вел, то она разрешала ему сделать это при условии, что он ничего не расплескает. Она крепко держала флакон в руках, пока он опускал туда кончик ватной палочки, а потом дотрагивался им до ее затылка. Кожа у нее на шее тогда была такая гладкая, груди маленькие и упругие, с большими темными сосками. Когда ему было 4, ей было всего 20. Такая молодая. Питер лежал на кровати и, задрав футболку, поглаживал белый живот. Он всегда проглатывал все письма матери и теперь проглотил письма от фаната. Переварившись, они все становятся частью его самого. Бумага и чернила превращаются в его плоть. Питер окинул взглядом маленькую камеру. Он пребывал в радостном возбуждении, но все равно опасался. Кто он такой? На самом ли деле он может вытащить его из лечебницы и обеспечить им Сеннет новую жизнь? Питер закрыл глаза и вызвал в памяти образ матери, еще молодой, расположившейся перед зеркалом на ночном столике, закинувшей голову назад, чтобы надушиться. Его рука скользнула вниз под ремень брюк. Снова вместе. Я и мама. Вдвоем. Новая жизнь.